прошлые времена война, почти по определению, была чем-то, что рано или поздно заканчивается, обычно полной победой или поражением. В прошлом она служила одним из главных инструментов удержания человеческого общества в физической реальности. Правители всех времен стремились навязать своим подданным фальшивое видение действительности, но они не могли поощрять любые иллюзии, которые способны подорвать военную силу. До тех пор, пока поражение означает потерю независимости или какие-либо другие нежелательные последствия, к защитным мероприятиям, направленным на предотвращение поражения, относятся серьезно. Физические факты нельзя игнорировать. Философии или религии, этики или политики, дважды два может равняться пяти. Но если ты конструируешь пистолет или самолет, то ответ должен быть четыре. Слабые государства рано или поздно завоевывают, а борьба за силу не дружит с иллюзиями. Кроме того, чтобы быть сильным, нужно уметь извлекать ошибки из прошлого, что в свою очередь требует точных знаний о том, что происходило прежде. Конечно, газеты и книги по истории всегда приукрашивали и искажали действительность, но фальсификация в ее сегодняшних масштабах тогда была невозможна. Война являлась надежным стражем рассудка, а что касается правящих стражей, то, вероятно, самым важным из всех стражей. До тех пор, пока войну можно было выиграть или проиграть, ни один правящий класс не позволял себе быть полностью безответственным. Однако, когда война в буквальном смысле слова нескончаема, она перестает нести опасность. Если война бесконечна, то само понятие военной необходимости отсутствует. Технический прогресс может остановиться, и люди способны отрицать и игнорировать даже самые очевидные факты. Как мы уже знаем, исследования, которые можно назвать научными, пока все еще ведутся в военных целях. Но они, по сути своей, превратились в бесплодные мечтания, и их неспособность давать результаты не имеет значения. Государственная эффективность, даже военная боеспособность, больше никому не нужна. В океане нет ничего эффективного, кроме полиции мыслей. Так как ни одну из супердержав не завоевать, каждая превратилась в отдельную вселенную, внутри которой можно безопасно насаждать любое искажение мыслей. Действительность проявляется лишь в обыденных жизненных потребностях, необходимости есть и пить, иметь кровь над головой и одежду, избегать употребления яда и не падать из окон верхних этажей и так далее. Между жизнью и смертью, между физическим удовольствием и физической болью пока еще есть различия. Вот и все. Отрезанный от контактов с внешним миром и с прошлым, житель океании подобен человеку в межзвездном пространстве, который понятия не имеет, где верх, а где низ. Правители подобного государства располагают такой абсолютной властью, какую не имели ни фараоны, ни цари. Они обязаны не допускать, чтобы их подданные умирали от голода в неподобающе огромных количествах. А кроме того, должны поддерживать такой же низкий уровень развития военной техники, какой есть у их соперников. Но если этот минимум достигнут, они вправе искажать действительность, как им этого хочется. Следовательно, война, если судить о ней с точки зрения прежних военных конфликтов, просто мошенничество. Она подобна битвам между жвачными животными, чьи рога расположены под таким углом, что они не могут ранить друг друга. Но нереальность не означает бессмысленности. Она поглощает излишки потребительских товаров и помогает сохранять особую ментальную атмосферу, которая нужна иерархическому обществу. Война, как можно видеть, сейчас является абсолютно внутренним делом. В прошлом правящие круги всех стран, даже если они имели общие интересы и, следовательно, ограничивали разрушительную силу войны, все же сражались друг с другом, и победитель всегда грабил побежденного. В наши дни они друг с другом не воюют. Каждая правящая группировка ведет войну против своих же подданных. И цель такой войны – не захватить чужую территорию и не защитить свою от нападения, а сохранить общественную структуру в неприкосновенности. Значит, само слово «война» вводит нас в заблуждение. Вероятно, правильным будет сказать, что, сделавшись бесконечной, война изменила свою прежнюю сущность – особое давление, которое она оказывала на человеческие существа в период между каменным веком и началом 20-го столетия, исчезло и сменилось чем-то совершенно иным. Результат был бы тот же самый, если бы три сверхдержавы вместо того, чтобы воевать друг с другом, согласились бы жить в вечном мире и остаться внутри собственных границ. В такой ситуации каждое государство превратилось бы в замкнутую вселенную, свободную от приводящего в чувство влияния внешней опасности. Бесконечный мир ничем бы не отличался от бесконечной войны. Вот в чем суть, хотя подавляющее большинство членов партии понимает это очень узко, подлинного значения партийного лозунга «Война – это мир». На мгновение Уинстон оторвался от чтения. Где-то далеко-далеко прогремел взрыв управляемой ракеты. Блаженное ощущение, что он сидит один с запрещенной книгой в комнате, где нет телеэкранов, не исчезало. Чувство уединения и безопасности стало физически ощутимым. Оно смешалось с усталостью тела, мягкостью кресла, касанием легкого ветерка, который, струясь сквозь окно, ласково теребил Уинстона за щеку. Книга очаровала, или точнее ободрила его. Ничего нового он из нее не узнал, но в этом и заключалась ее привлекательность. Она говорила о том, о чем он и сам мог бы сказать, сумея он привести разрозненные мысли в порядок. Она являлась продуктом ума, сходного с его собственным, но намного более мощным и системным, менее охваченным страхом. Лучшие книги, как понял он, это те, которые говорят тебе то, что ты уже знаешь. Возвращаясь к первой главе, он услышал на лестнице шаги Джулии и поднялся с кресла навстречу ей. Она уронила на пол коричневую сумку для инструментов и бросилась к нему в объятия. Они не виделись уже больше недели. «Книга у меня», — сказал он, когда они отпустили друг друга. «О, правда? Хорошо». Она не проявила особого интереса и почти тут же опустилась на колени у керосинки, чтобы сварить кофе. Они полчаса не возвращались к этой теме. Лежали в постели. Вечер был довольно прохладный, они укрылись стеганым покрывалом. Снизу доносились знакомые звуки, пение и топот башмаков по каменным плитам. Крупная, краснорукая женщина, которую Уинстон видел еще в свой первый приход сюда, почти все время находилась во дворе. Казалось, не было такого часа днем, чтобы она не маршировала взад и вперед между корытом и веревкой, время от времени освобождая свой рот от одежных прищепок, дабы дать дорогу громкой песне. Джулия устроилась поудобнее на боку и, казалось, уже начала засыпать. Он поднял книгу, которая лежала на полу, и сел, опершись на изголовье. «Мы должны ее прочитать», — сказал он. «И ты тоже. Все члены братства должны прочитать ее». «Читай ты», — произнесла она с закрытыми глазами. «Читай вслух. Так лучше всего. Тогда ты сможешь объяснять мне по мере чтения». Стрелки часов показывали 6, что означало 18. У них еще было часа 3-4. Он положил книгу на колени и начал читать. Глава 1. Незнание – сила. На протяжении всей зафиксированной письменной истории, а вероятно уже с конца неолита, в мире существовали люди трех типов – высшие, средние и низшие. От века к веку они делились на группы по различным основаниям, по-разному именовались, различались количественно, равно как и их отношения друг с другом. Но структура общества по сути своей всегда оставалась неизменной. Даже после огромных переворотов и, казалось бы, необратимых изменений снова возникала все та же модель, как гироскоп, возвращающийся в прежнее положение, куда бы его ни толкали. «Джулия, ты не спишь?» – спросил Уинстон. «Нет, моя любовь, я слушаю. Продолжай. Как чудесно». Он вернулся к чтению. «Цели этих групп совершенно несовместимы. Цель высших – сохранить свое положение. Средние хотят занять место высших. Целью же низших, когда таковая у них имеется, ведь их постоянной характеристикой является то, что они слишком задавлены тяжелым трудом и лишь время от времени интересуются чем-либо, кроме их повседневной жизни, упразднить все различия и создать общество, в котором все люди равны. Таким образом, на протяжении всей истории борьба одинаковая в ее основных проявлениях возобновляется снова и снова». В течение длительных периодов кажется, что высшие прочно закрепились во власти, но рано или поздно неизбежно наступает момент, когда они теряют либо веру в себя, либо способность к эффективному управлению, либо то и другое. Их свергают средние, которые привлекают на свою сторону низших, притворяясь, что они борются за свободу и справедливость. Как только средние достигают цели, они отбрасывают низших назад в прежнее рабское положение, а сами становятся высшими. Вскоре новый средний класс отделяется от двух других групп или сразу от обеих, и борьба начинается снова. Из трех групп только низшие никогда не добиваются даже временного успеха. Было бы преувеличением сказать, будто на протяжении истории не было никакого прогресса материального рода. Даже сегодня, в период упадка, Среднестатистический человек живет в материальном смысле лучше, чем несколько веков назад. Но нет прогресса ни в благосостоянии, ни в воспитании, ни в реформах, ни в революции. К этому человек не приблизился и на миллиметр. С точки зрения низших, все изменения – это лишь изменения имени господ. К концу 20 века повторяемость этой модели стала очевидна для многих наблюдателей. И тогда возникли школы мыслителей, которые начали интерпретировать историю как циклический процесс и заявили, что неравенство есть непреложный закон человеческого существования. Эта доктрина, конечно, всегда имела своих приверженцев, но в том виде, в каком ее сейчас продвигают, она претерпела серьезные изменения. В прошлом необходимость иерархической формы устройства общества являлась более всего доктриной высших. Ее проповедовали короли и аристократы, а также священники, правоведы и все, кто паразитировал на них. Ее, как правило, смягчали обещанием компенсации в воображаемом загробном мире. Сражаясь за власть, средние всегда прибегали к использованию таких терминов, как «справедливость» и «братство». Однако сегодня на концепцию человеческого братства начинают нападать люди, которые еще не были у власти, а просто надеются ее скоро получить. В прошлом средние совершали революцию под флагом равенства, а затем, сбросив старую тиранию, быстро устанавливали новую. Новые средние группы в действительности объявили о своей тирании заранее. Социализм – теория, появившаяся в начале 19-го столетия и являвшаяся последним звеном в цепочке философских учений, уходящий назад к восстаниям рабов античных времен, был насквозь пропитан утопизмом прошлых веков. Но в любом из вариантов социализма, проявляющийся начиная примерно с 1900 года, цель установления свободы и равенства все более и более открыто отвергалась. Новые движения, которые возникли в середине столетия – ангсоц в океане, необольшевизм в Евразии и поклонение смерти, как его повсеместно называют в эстазии, видели свою сознательную цель в увековечивании несвободы и неравенства. Это новые движения, конечно же, выросли из старых и стремились сохранить их название и на словах признавать их идеологию. Однако цель любого из них заключалась в препятствии прогрессу и замораживанию истории в какой-то определенный момент. Знакомому маятнику следовало еще раз качнуться и затем остановиться. Как обычно, высшие должны были быть снова свергнуты средними, которые затем стали бы высшими. Но на этот раз, выстроив продуманную стратегию, высшие смогут сохранить свое положение навсегда. Новые доктрины возникли отчасти из аккумуляции исторических знаний и роста понимания истории, чего не было до 19-го столетия. Циклическое движение истории сейчас сделалось понятным, или кажется таковым, и если оно понятно, то на него можно повлиять. Но главная, глубинная причина заключалась в том, что в начале 20 века человеческое равенство стало технически возможным. Да, люди еще не были равны по их природной одаренности, и одни индивидуумы в чем-то оказывались в чем-то способнее других. Однако, никакой реальной необходимости в классовых различиях или в существенных различиях в благосостоянии больше не существовало. В прежние времена классовые различия были не только неизбежны, но и желательны. Неравенство явилось платой за цивилизацию. Однако с развитием машинного производства ситуация изменилась. Если даже людям требовалось выполнять различные виды работ, у них больше не было необходимости жить на разных социальных и экономических уровнях. Следовательно, с точки зрения новых групп, которые уже достигли точки захвата власти, человеческое равенство теперь являлось не идеалом, которого страстно желали, а опасностью, которой нужно было избежать. В более примитивной эпохе, когда справедливое и миролюбивое общество в действительности не могло существовать, в него легко верили. Идея рая на земле, где люди живут вместе как братья, без законов и без тяжелого труда, тысячелетиями будоражила воображение человека. И эта мечта имела определенное воздействие на группы, действительно получавшие преимущества от исторических перемен. Наследники французской, английской и американской революций верили в свои фразы о правах человека, свободе слова, равенство всех перед законом и в тому подобные вещи, и даже в некоторой степени руководствовались ими в своем поведении. Но к четвертому десятилетию 20 века все главные течения политической мысли сделались авторитарными. Идея рая на земле была дискредитирована точно в тот момент, когда она стала осуществимой. И каждая новая политическая теория, как бы она себя ни называла, сводилась снова к иерархии и классовому делению. И в общем и целом, ужесточившийся взгляд, укрепившийся в районе 1930 года, возродил обычай, к тому времени давно отмененный, иные сотни лет назад, тюремного заключения без суда и следствия, использования рабского труда военнопленных, публичные казни, пытки с целью получения признания, захват заложников и депортацию целых народов. Причем они не только снова вошли в обиход, но люди, считавшие себя просвещенными и прогрессивными, спокойно относились к ним и защищали их. Прошло всего десятилетие национальных и гражданских войн, революций и контрреволюций во всех частях света. Ангсоц и соперничающие с ним учения превратились в полностью работающие политические теории. Но у них были и предвестники в виде различных систем, называемых общим словом «тоталитаризм», и появившихся в начале столетия. И общие очертания этого мира, который должен появиться из торжествующего хаоса, были очевидны давным-давно. Равно было очевидно и то, какие люди будут управлять этим миром. В новую аристократию вошли в основном бюрократы, ученые, технические специалисты, деятели профсоюзов, общественные эксперты, социологи, преподаватели, журналисты и профессиональные политики. Этих людей, происходивших из получающего жалования среднего класса и верхних слоев рабочего класса, объединил и свел вместе бесплодный мир монопольной промышленности и централизованного правительства. По сравнению с теми, кто занимал это положение в прошлом, они были менее алчными, менее искушенными в роскоши, более голодными до настоящей власти и, кроме всего, отличались большим пониманием того, что они делают, и имели настойчивое стремление сокрушить оппозицию. Последнее различие является кардинальным. По сравнению с сегодняшней, все тирании прошлого были нерешительными и неэффективными. Правящие круги всегда до некоторой степени склонялись к либеральным идеям и везде оставляли для себя невыясненные вопросы, реагируя лишь на открытые действия и не интересуясь тем, о чем думают подданные. По современным стандартам даже католическая церковь средних веков отличалась терпимостью. Отчасти от того, что в прошлом ни одно правительство не обладало властью, позволявшей им держать своих граждан под постоянным контролем. Однако изобретение печати облегчило манипуляцию общественным мнением, а кино и радио еще больше улучшили этот процесс. С развитием телевидения и появлением технических достижений, которые сделали возможным одновременное получение и передачу информации с помощью одного и того же устройства, частная жизнь закончилась. Каждый гражданин, или, по крайней мере, каждый интересный для наблюдения гражданин, мог 24 часа в день находиться под неусыпным оком полиции и слышать официальную пропаганду в то время, когда все остальные каналы связи перекрыты. Сейчас впервые появилась возможность не только полного подчинения воле государства, но и введения абсолютно единого мнения по всем вопросам. После революционных бурь 50-х и 60-х общество перегруппировалось, как всегда, в высшие, средние и низшие. Но новый высший класс, в отличие от всех его предшественников, руководствовался уже не интуицией, а знал, что он должен делать для укрепления своего положения. Давно стало понятно, что основой для сохранения олигархии является коллективизм. Благосостояние и привилегии легче всего защищать, если ты владеешь сразу и тем, и другим. Так называемая отмена частной собственности, имевшая место быть в середине столетия, означала на деле концентрацию этой собственности в намного меньшем количестве рук, чем прежде, но с той разницей, что новые собственники являлись группкой, а не массой индивидуумов. Индивидуально, не члены партии, лично не владеют ничем, кроме совершенно личных вещей. Коллективно, все в океане принадлежит партии, потому что она контролирует все и распределяет продукцию так, как считает нужным. В годы, последовавшие за революцией, она смогла занять командное положение, почти не встретив сопротивления, поскольку весь процесс был представлен как акт коллективизации. Всегда считалось, если отнять собственность у класса капиталистов, тут же наступит социализм, и капиталистов, не раздумывая, лишили собственности. Фабрики, шахты, землю, дома, транспорт – все у них отобрали. А поскольку это уже больше не было частной собственностью, значит, все должно было стать общественной собственностью. Ангсоц, выросший из раннего социалистического движения и унаследовавший его терминологию, На самом деле выполнил главный пункт социалистической программы, причем с результатом, который предвидели заранее и которого желали, экономическое неравенство стало постоянным. Но проблемы сохранения иерархического общества гораздо серьезней. Существует лишь четыре причины, по которым правящие круги могут потерять свою власть. Либо ее отбирают извне, либо правительство действует так неумело, что массы начинают восстание, либо власть допустила образование сильной и недовольной средней группы, либо она потеряла уверенность и желание править. Эти причины не возникают изолированно. Как правило, в той или иной степени представлены все четыре. Тот правящий класс, который сможет защититься от них всех, останется во власти навсегда. В конечном счете определяющим фактором является психическое состояние самого правящего класса. После середины нынешнего столетия первая опасность в действительности миновала. Каждый из трех государств, сейчас поделивших мир, фактически непобедимы и могут быть завоеваны только посредством медленных демографических изменений, которые правительство с широкими полномочиями способно легко предотвратить. Вторая опасность тоже существует лишь теоретически. Массы никогда не поднимают восстания по собственной инициативе и никогда не поднимают восстания просто потому, что они угнетены. На деле, поскольку им не дают возможности сравнивать, они даже и не понимают, что угнетены. Периодически экономические кризисы прошлых времен не являлись совершенно необходимыми, и сейчас их не допускают. А различные другие, тоже серьезные ситуации, могут случаться и случаются, но без каких-либо политических последствий. Потому что не существует способов выражения недовольства. А что касается проблемы перепроизводства, которая латентно зрела в нашем обществе вместе с развитием машинных технологий, то она разрешается с помощью непрекращающегося военного конфликта, смотри главу 3, который также полезен в том, что он разогревает общественный дух до нужного градуса. Следовательно, для наших нынешних правителей остаются лишь две подлинные опасности – выделение новой группы не полностью занятых и рвущихся к власти людей и рост либерализма и скептицизма в их собственных рядах. Другими словами, это проблема образовательного характера, это проблема постоянного формирования сознания как направляющей группы, так и более многочисленной исполнительной группы, подчиненной непосредственно первой. На сознание трудящихся масс достаточно влиять лишь в отрицательном плане. Данная информация поможет в общих чертах понять, если кто-то еще не знал ее, структуру общества Океании. На вершине пирамиды находится Большой Брат. Большой Брат непогрешим и всевластен. Любой успех, любое достижение, любая победа, любое научное открытие, все знания, вся мудрость, все счастье, все добродетели являются результатом его правления и вдохновения. Никто не видел Большого Брата. Он есть лишь лицо на плакатах и голос в телеэкранах. Мы можем с уверенностью предположить, что он никогда не умрет. А время его рождения уже представляется весьма неопределенным. Большой Брат – это маска, которую выбрала партия, дабы явить себя миру. Его предназначение – служить центром для любви, страха и благоговения. Эмоций, которые легче ощущать по отношению к отдельному человеку, чем к организации. Ниже Большого Брата расположена внутренняя партия. Число ее членов ограничено 6 миллионами, или менее чем 2% населения Океании. Затем идет внешняя партия, которую, если воспринимать внутреннюю партию как мозг государства, можно с полным основанием сравнить с руками. А еще ниже находятся бессловесные массы, по привычке называемые нами пролами, которые составляют, возможно, 85% населения. Обратившись к вышеупомянутой классификации, мы можем сказать, что пролы и есть низшие. Рабское население экваториальных территорий, постоянно переходящих от одного завоевателя к другому, непостоянно и не является обязательной составной частью этой структуры. В принципе, членство в этих трех группах не является наследственным. Ребенок представителей внутренней партии теоретически не является ее членом по праву рождения. Прием в одну из двух частей партии осуществляется по достижении 16 лет посредством экзамена. Нет никакой расовой дискриминации, никакого явного доминирования одной провинции над другой. Евреи, негры, представители Южной Америки с чистой индейской кровью – всех можно встретить в высших кругах партии. А управленцев в любой части страны всегда выдвигают из жителей этой территории. Ни в одной части страны жители не чувствуют себя колониальным населением, которым управляют из далекой столицы. Океания не имеет столицы, и ее номинальным главой является человек, о чьем местонахождении никому не известно. Кроме английского, официальными языками являются французский и новый диалект, но жизнь страны никак не централизована. Ее правители связаны не кровными узами, а приверженностью к общей доктрине. Да, наше общество стратифицировано, и очень строго стратифицировано, и на первый взгляд это деление на группы осуществляется по наследственному признаку. У нас намного меньше перемещений вверх и вниз между разными группами, чем это было при капитализме или даже в доиндустриальный период. Между двумя частями партии определенный обмен происходит, но количество перемещений определяется лишь необходимостью гарантировать удаление слабых из внутренней партии и продвижение амбициозных членов из внешней партии, которых есть смысл таким образом нейтрализовать и сделать безопасными. Пролетариям на практике не предоставляется возможности вступить в партию. Самые одаренные из них, которые, вероятно, могли бы образовать ядро недовольства, просто попадают в поле зрения полиции мыслей и исчезают. Но такое состояние дел не является ни постоянным, ни принципиальным. Партия – это не класс в старом смысле этого слова. Она не ставит перед собой цель передать власть собственным детям как таковым, и если бы не существовало другого способа удержать самых способных людей на верхушке власти, она бы прекрасным образом набрала бы все новое поколение управленцев целиком из пролетариата. В решающие годы тот факт, что партия не является наследственным органом, было бы действенным способом нейтрализовать оппозицию. Социалист старого типа, которого учили бороться с так называемыми классовыми привилегиями, считал, что ничто наследственное не может быть постоянным. Он не понимал, что преемственность олигархии не всегда бывает биологической, и не останавливался, чтобы задуматься. Наследственная аристократия недолговечна, в то время как опирающиеся на выбор организации, вроде католической церкви, порой существовали сотни или тысячи лет. Сущность олигархического правления состоит не в наследовании от отца к сыну, а в сохранении определенного мировоззрения и определенного образа жизни, навязываемых мертвыми живым. Правящий класс остается таковым до тех пор, пока он способен готовить своих преемников. Партия волнуется не о чистоте своей крови, а о том, чтобы существовать. Неважно, кто держит в руках власть, если иерархическая структура остается прежней. Все верования, привычки, вкусы, эмоции, психологические оценки, которые характеризуют наше время – на самом деле специально формируется для того, чтобы поддерживать мистический ореол вокруг партии и не дать современному обществу обнажить его подлинную природу. Ни физическое восстание, ни какие-либо приготовления к революции сегодня невозможны. Пролетариев не стоит бояться. Предоставленные сами по себе, они будут поколение за поколением в течение многих столетий работать, воспроизводиться и умирать, не только не помышляя о бунте, но даже и не представляя, что мир может быть иным, чем сейчас. Они могут стать опасными только в том случае, если научно-технический прогресс потребует от них высшего образования. Но поскольку военная и коммерческая конкуренция больше не имеют значения, уровень образованности населения в действительности падает. Каких мнений придерживаются массы, каких они не придерживаются, это не важно. Им можно дать интеллектуальную свободу, потому что у них просто нет интеллекта. С другой стороны, у члена партии малейшее отклонение от общепринятого мнения по самому незначительному вопросу считается недопустимым. Член партии с рождения до смерти живет под неусыпным оком полиции мыслей. Даже в одиночестве он никогда не может быть уверенным, что остался один. Бодрствует он или спит, работает или отдыхает, находится в ванной или в постели, его могут контролировать без всякого предупреждения. Он и не узнает, что за ним следят. Абсолютно все его поступки имеют значение. Его дружеские отношения, его отдых, его поведение по отношению к жене и детям, выражение его лица, когда он один, слова, которые он бормочет во сне, характерные жесты – все подлежит ревностному и тщательному изучению. Не только реальные действия, но и любые чудачества, пусть даже незначительные изменения в привычках, всяческие нервные состояния, которые, возможно, являются симптомами внутренней борьбы, тоже, конечно же, выявляются. У члена партии нет свободы ни в одном направлении. Однако его действия не регламентируются законом или каким-либо ясно сформулированным кодексом поведения. В океане не существует закона. Мысли и проступки, которые, если их обнаружат, караются неминуемой смертью, формально не запрещены. И бесконечные чистки, аресты, пытки, заключение в тюрьму и распыление направлены не на наказание преступника, который на самом деле совершил преступление, а просто на уничтожение тех людей, которые, возможно, совершат его когда-нибудь в будущем. Член партии должен иметь не только правильное мнение, но и правильные инстинкты. Многие из убеждений и мнений, которых он должен придерживаться, нигде ясно не прописаны. Их и нельзя четко сформулировать, иначе обнаружатся неприкрытые противоречия санксоциум. Если человек от природы ортодоксален, на новой диалекте верномыслящий, он в любых обстоятельствах, не думая об этом, знает, что является верной мыслью или желательной эмоцией. Но в любом случае сложные психические тренировки, проводимые в детстве и основанные на новодиалектных словах «пресс-туп-стоп», «бело-черный» и «двоемыслие», отбивают у него всякое желание и способность раздумывать на ту или иную тему. Считается, что член партии не должен иметь никаких личных эмоций и никаких перерывов в энтузиазме. Ему следует жить в постоянном неистовстве, ненависти к внешним врагам и внутренним предателям, радоваться победам и пребывать в состоянии самоуничижения перед силой и мудростью партии. Недовольство, к которому приводит нищая и убогая жизнь, целенаправленно направляется во внешнюю среду и рассеивается такими мероприятиями, как «2 минутки ненависти», а размышления, возможно, способные вызвать скептические или революционные настроения, гасятся в зародыше посредством приучения с ранних лет к внутренней дисциплине. Первый и простейший этап дисциплины, который можно привить даже маленьким детям, называется на новодиалекте «преступ-стоп». «Преступ-стоп» означает навык быстрой остановки, по сути, инстинктивной на пороге любой опасной мысли. Он включает способность не замечать аналогий, не видеть логических ошибок, неверно понимать даже наипростейший аргумент, если он противоречит анксоцу, а также ощущать скуку и отвращение при любой мысли, которая могла бы привести к еретическому направлению. Короче говоря, преступ-стоп означает самосохранительную тупость. Но такой тупости недостаточно. Напротив, ортодоксия в полном смысле этого слова требует самоконтроля над умственными процессами, а равно и такого же контроля над телом, как этого требует профессия человека-змеи в цирке. Поскольку общество Океании в конечном итоге основывается на вере в то, что большой брат всемогущ, а партия непогрешима, то нет нужды в постоянной, ежесекундной гибкости в отношении к фактам. Ключевое слово здесь – черно-белый. Как многие слова нового диалекта, это слово содержит 2 противоречащих друг другу значения. В применении к противнику оно означает привычку нагло утверждать, что черное – это белое, противоречить очевидному, а в отношении партийца оно указывает на лояльную готовность называть черное белым, если того требует партийная дисциплина. Причем здесь также имеется в виду способность верить, что черное – это белое, а более того, знать, что черное – это белое, и забывать, что ты только что думал другое. Этого требует постоянное изменение прошлого, что возможно благодаря строю мысли, который в действительности охватывает все остальное и на новой диалекте называется двоемыслием. Переделка прошлого необходима по 2 причинам, одна из которых второстепенная и, так сказать, профилактическая. Она заключается в том, что член партии, как и пролетарий, терпит современные условия отчасти потому, что ему просто не с чем сравнивать. Его нужно отсечь от прошлого равно так же, как от зарубежных государств, поскольку ему нужно верить, что он живет лучше, чем его предки, и что средний уровень материального комфорта постоянно растет. Но намного более важной причиной корректировки прошлого является необходимость гарантировать непогрешимость партии. Дело не просто в том, что речи, статистика и всевозможные документы должны постоянно изменяться ради соответствия сегодняшнему дню, дабы показать, что прогнозы партии во всех случаях были верны. Он также и в том, что никогда нельзя вносить никаких изменений в доктрину или политическую ориентацию, поскольку изменить мировоззрение или даже политику значит признать свою слабость. Если, к примеру, Евразия или Истазия, любая из них может быть, это сегодня враг, то именно эта страна всегда должна являться врагом. И если факты говорят обратное, то их и нужно изменить. Таким образом, историю все время переписывают. Эта ежедневная фальсификация прошлого, выполняемая Министерством правды, необходима для стабильности режима так же, как репрессии и шпионаж, который проводит Министерство любви. Переменчивость прошлого есть центральная идея Ангсоца. Прошлые события, как утверждается, не имеют объективных основ для существования, а сохраняются только в письменных документах и в человеческой памяти. Прошлое – это то, что согласуется с записями и воспоминаниями. А так как партия полностью контролирует все документы, равно как и умы своих членов, значит, прошлое есть то, что партия предпочтет так называть. Из этого также следует, что хотя прошлое изменчиво, его никогда не меняли в каждом конкретном случае. Поскольку оно представлено в том виде, в каком необходимо в данный момент, то именно эта новая версия прошлого есть правда, и никакого иного прошлого никогда не существовало. Это верно даже тогда, когда, как это часто случается, одно и то же событие меняется до неузнаваемости по несколько раз в течение года. Во все времена партия есть обладатель абсолютной правды, и ясно, что абсолютная правда никогда не может отличаться от того, что есть сейчас. Очевидно, что контроль над прошлым зависит прежде всего от тренировки памяти. Обеспечение согласования всех письменных записей с ортодоксальностью момента является просто делом техники. Однако, необходимо также и помнить, что события происходили так, как это желательно. Если нужно перестроить воспоминания или подделать письменные документы, то нужно уметь забывать, что это было сделано. Такому трюку можно научиться так же, как и любой другой ментальной технике. И его осваивает большинство членов партии, конечно, из тех, которые являются не только умными, но и ортодоксальными. На старом языке это довольно откровенно называется контролем над действительностью. На новой диалекте это двоемыслие, хотя двоемыслие включает и много других значений. Двоемыслие означает способность держать в голове два противоположных убеждения и при этом принимать их оба. Партийный интеллектуал знает, в каком направлении нужно менять свои воспоминания. Следовательно, ему известно, как проворачивать трюки с реальностью. Но упражняясь в двоемыслии, он уверяет себя в том, что реальность неизменна. Этот процесс должен идти сознательно. Или ты не добьешься надлежащей точности. Но он должен быть одновременно и бессознательным, так как в противном случае возникает ощущение фальши, а следовательно вины. Двоемыслие есть краеугольный камень Ангсоца, поскольку суть действий партии заключается в использовании сознательного обмана, твердо держать свои цели, что требует полной честности. Говорить неизменную ложь и искренне верить в нее, забывать любые ставшие неудобными факты, а затем при необходимости вновь вытаскивать их из забвения на столько времени, насколько потребуется, отрицать существование объективной реальности и в то же время принимать в расчет эту самую реальность, которую ты отрицаешь, вот что важно. Надо не просто пользоваться словом «двоемыслие», но и практиковаться в двоемыслии. Употребляя в речи слово, ты признаешь, что вмешиваешься в действительность, а применяя в очередной раз двоемыслие, ты стираешь это знание. И так продолжается до бесконечности. Ложь всегда бежит впереди правды. В конечном итоге именно с помощью двоемыслия партия сумела, и может быть, кто знает, сможет это сделать в течение тысяч лет, остановить ход истории. Все прежние олигархии теряли власть либо по причине того, что они окостенели, либо потому, что становились слишком мягкими. Либо они впадали в глупость и высокомерие и не умели приспособиться к меняющимся обстоятельствам и их свергали. Или они становились либеральными и трусливыми, делали уступки, когда следовало применить силу, и опять же их свергали. Иными словами, их губило либо сознание, либо бессознательность. Достижением партии стало создание системы мышления, в которой одновременно существуют оба состояния, и никакая иная интеллектуальная основа не могла бы обеспечить вечное доминирование партии. Если ты взял власть в руки и хочешь продолжать править, ты должен уметь искажать ощущения реальности. Ведь секрет владычества заключается в сочетании веры в собственную непогрешимость со способностью учиться на ошибках прошлого. Не стоит и говорить, что тоньше всех практикуют двоемыслие те, кто изобрел двоемыслие и знает, что это широчайшая система умственного мошенничества. В нашем обществе те, кто лучше других знает, что происходит, менее всего представляют реальное положение вещей в мире. В общем, чем больше понимания, тем сильнее иллюзии. Чем больше ума, тем меньше разума. Наглядно это иллюстрирует тот факт, что военная истерия того или иного индивидуума возрастает по мере его продвижения по социальной лестнице. Более рациональным отношением к войне отличаются покоренные жители оспариваемых территорий. Для этих народов война – просто бесконечное бедствие, которое прокатывается по ним, как огромная приливная волна. Им совершенно безразлично, какая сторона побеждает. Они понимают, что перемена господина означает лишь то, что они будут по-прежнему выполнять всю ту же работу, что и раньше, только для новых хозяев, которые будут обращаться с ними ровно так же, как это делали старые. Чуть в лучшем положении находятся наши рабочие, которых мы называем пролами. Но и они крайне редко замечают войну. При необходимости их можно ввергнуть в состояние страха или ненависти, но будучи оставленными в покое, они в состоянии забывать о войне на долгое время. Именно в рядах партии, прежде всего внутренней, мы найдем настоящий военный энтузиазм. В завоевание мира тверже всего верят те, кто знает, что это невозможно. Это удивительное соединение противоположностей, знания с невежеством, цинизма с фанатизмом – одна из главных отличительных особенностей общества Океании. Официальная идеология мирится с противоречиями, даже когда в этом нет никакой практической выгоды. Таким образом, партия отвергает и поносит все принципы, на которых первоначально стояло социалистическое движение, но делает так во имя социализма. Она проповедует презрение к рабочему классу, беспрецедентное для прошлых столетий, и она одевает своих членов в форму, которая когда-то отличала работников ручного труда и была принята именно по этой причине. Партия систематически подрывает основы семьи и зовет своего вождя по имени, которое прямо указывает на верность семейным узам. Даже в названиях четырех министерств, которые нами управляют, проявляется своего рода наглое обращение к фактам, намеренно искаженным. Министерство мира заведует войной, министерство правды – ложью, министерство любви – пытками, а министерство изобилия – голодом. Эти противоречия не случайны. Они не являются результатом простого лицемерия. Они есть намеренная практика двоемыслия. Поскольку только с помощью примирения противоречий можно вечно удерживать власть. Нет другого способа прерывания древнего цикла. Если человеческое равенство нужно превратить в некогда недостижимое, если высшие, как мы их называем, должны навсегда сохранить свое положение, то тогда превалирующим умственным состоянием следует сделать контролируемое безумие. Однако возникает один вопрос, которого до сего момента мы практически не касались. Он заключается в следующем. Почему человеческое равенство должно быть невозможным? Если предположить, что механизм процесса описан правильно, то что же тогда является мотивом этой масштабной и тщательно спланированной попытки заморозить историю в определенный момент времени? А вот здесь мы подходим к главному секрету. Как мы уже знаем, ореол тайны вокруг партии, а более всего вокруг внутренней партии, обусловлен двоемыслием. Но еще глубже лежит первоначальный мотив, никогда не анализируемый инстинкт, который сначала привел к захвату власти, а впоследствии привнес в нынешнее существование двоемыслие, полицию мыслей, бесконечную войну и все другие необходимые элементы. Этот мотив в действительности состоит... Уинстон внезапно ощутил тишину, как ощущаешь появление нового звука. Ему показалось, что Джулия в последние несколько минут совершенно неподвижна. Она лежала на боку, обнаженная до пояса, подложив свою руку под щеку. Темный локон опустился на глаза, ее грудь медленно и мерно поднималась и опускалась. «Джулия!» Молчание. «Джулия, ты не спишь?» Молчание. Она уснула. Он закрыл книгу, осторожно положил ее на пол, лег и прикрыл одеялом их обоих. Он лежал неподвижно и думал, что не знает главного секрета. Он понимал, как, но не понимал, зачем. Глава 1, равно как и глава 3, не содержали ничего нового для него. Они просто систематизировали ту информацию, которой он уже обладал. Но прочитав книгу, он понял лучше, чем раньше, что он не сумасшедший. Само пребывание в меньшинстве, даже в единственном числе, не делает тебя безумцем. Существует правда и неправда. И если ты цепляешься за правду вопреки тому, что утверждает весь мир, ты не сумасшедший. Желтый луч заходящего солнца пробрался через окно и упал на подушку. Уинстон закрыл глаза. Солнце на его лице и прикосновение гладкого женского тела погрузили его в какое-то безмятежное, спокойное и сонное состояние. Он в безопасности. Все в порядке». Засыпая, он пробормотал. Здравомыслие – не статистическое понятие. И ему показалось, что это замечание содержит очень глубокую мысль. Он проснулся с ощущением того, что проспал очень долго. Но взгляд в сторону старомодных часов подсказал, что еще только 20:30. Он еще немного подремал. Затем из двора донесся привычный грудной голос. «Ах, эти безнадежные давние мечтания! Они прошли, как тот апрельский день!» Но голос твой вновь пробудил воспоминания, на сердце опустив надежды тень. Похоже, эта глупая песенка все еще популярна. Несется отовсюду. Пережила даже песню ненависти. От звуков пения проснулась Джулия, она сладко потянулась и встала с кровати. «Я проголодалась», — сказала она. «Давай кофе сварим. Черт, плитка погасла, а вода холодная». Она подняла керосинку и потрясла ее. «Керосин кончился». «Думаю, можно попросить у старика Чарлингтона». «Самое интересное, я была уверена, что керосинка заправлена. Надо одеться», — добавила она. «Похоже, холодает». Уинстон тоже встал и оделся. Между тем неустанный голос продолжал. «Все говорят, что время лечит. Все говорят, что можно все забыть. Но стоит вспомнить твои сладкие речи, и сердце будет долго-долго ныть». Застегивая ремень комбинезона, он подошел к окну. Солнце, должно быть, опустившись за дома, уже больше не освещало двор. Каменные плиты были мокрыми, словно их только что вымыли. Ему казалось, будто и небо тоже помыли. Свежее и чистенькое, оно голубело между труб. Женщина без устали маршировала туда-сюда и закупоривала и раскупоривала рот, то пела, то замолкала, вешая при этом пеленки, которых становилось все больше и больше. Ему стало интересно. Зарабатывает ли она стиркой на жизнь или просто делает это ради 20-30 внуков? Джулия подошла к нему и встала рядом. И они вместе, охваченные каким-то очарованием, разглядывали крепкую фигуру внизу. Он смотрел, как женщина характерным для нее движением протянула мощные руки к веревке, отклячив огромные ягодицы. И вдруг впервые подумал, что она прекрасна. Никогда раньше ему и в голову не приходило, что тело 50-летней женщины, раздувшееся от чудовищного количества родов, потом огрубевшее и окостеневшее от тяжелой работы, сделавшееся плотным, как перезревшая репа, может быть прекрасным. Но это было именно так, и он подумал, а почему бы и нет? Крепкое, бесформенное тело, подобное гранитной глыбе с шершавой красной кожей, которая похожа на девичью ровно так же, как шиповник на розу. Почему плод нужно ставить ниже цветка? «Она прекрасна», — пробормотал он. «Да у нее бедра не меньше метра в охвате», — сказала Джулия. «У нее своя красота», — ответил Уинстон. Он держал Джулию за гибкую талию, легко обхватив ее одной рукой. Она прижалась к нему. Их тела никогда не произведут ребенка. Это одна из тех вещей, которую им не удастся сделать. Только из уст в уста, от разума к разуму они способны передать свою тайну. Женщина внизу не обладает разумом. У нее есть лишь крепкие руки, доброе сердце и чрево, способное производить детей. Он задумался. Скольких она родила? Человек 15 запросто. У нее был кратковременный период цветения, наверное, с год, красоты дикой розы. А потом она вдруг раздулась, как созревший фрукт, затвердела, покраснела и огрубела. И вот уже вся ее жизнь состоит из стирки, уборки, штопки, готовки, мытья, полировки, починки. И опять мытья и стирки. Сначала для детей, затем для внуков, и так 30 загубленных лет. А она все еще поет. Мистическое восхищение ею как-то смешалось с картиной бледного безоблачного неба, протянувшегося далеко за трубы в невероятной дали. Забавно думать, что небо одинаково для всех. В Евразии и Истазии оно такое же, как здесь. И люди под этим небом очень-очень похожи. Повсюду, во всем мире, сотни тысяч миллионов людей одинаковы. В невежестве своем они, разделенные стенами ненависти и лжи, не знают о существовании друг друга и ведут практически одну и ту же жизнь. Люди не научились думать, но в своих сердцах, в мышцах, внутри себя они копят силу, которая однажды перевернет мир. Если есть надежда, она связана с пролами. И даже не прочитав книгу до конца, он знал, что в этом заключен окончательный вывод Гольдштейна. Будущее принадлежит пролам. А мог ли он быть уверенным в том, что мир, созданный ими, не будет столь же чуждым для него Уинстона Смита, как и тот, что сотворила партия? Да потому что этот новый мир хотя бы будет здравым. Там, где существует равенство, там есть и здравомыслие. Рано или поздно это произойдет. Сила превратится в сознательность. Пролы бессмертны, в этом нет сомнений. Стоит лишь посмотреть на мощную фигуру во дворе. В конце концов, их разум пробудится. А пока это не случится, может быть, пройдет еще 1000 лет, они будут жить вопреки всему, как птицы, передавая от организма к организму жизненную силу, которой нет у партии и которую она не в состоянии истребить. «Ты помнишь?» – спросил он. «Как Дрозд пел для нас, тогда, в первый день на краю леса». «Он не для нас пел», – отозвалась Джулия. «Он пел, чтобы себя самого порадовать. Нет, даже не так. Он просто пел». «Птицы поют, пролы поют, а партийцы не поют. Во всем мире. В Лондоне и Нью-Йорке, в Африке и в Бразилии, и во всех неизвестных запрещенных землях, простирающихся за границами, на улицах Парижа и Берлина, в деревнях на бескрайней русской равнине, на базарах в Китае и Японии. Везде стоит одна и та же крепкая непобедимая фигура, чудовищно раздувшаяся от работы и родов, трудящаяся с рождения до смерти и все равно способная петь. И из этого мощного лона в один прекрасный день обязательно появится раса сознательных существ. Ты умрешь, а за ними будущее. Но ты можешь прикоснуться к этому будущему, если сохранишь живой ум, в то время как они сохранят живое тело, и передашь дальше секретное учение о том, что 2+2=4. «Мы покойники», — сказал он. «Мы покойники», — послушно повторила Джулия. «Вы покойники», — произнес железный голос за их спинами. Они отпрыгнули друг от друга. У Уинстона все внутри, казалось, превратилось в лед. Он видел, как расширяются зрачки в глазах Джулии. Ее лицо стало молочно-желтым. Румяна на щеках резко заолели и будто приподнялись над кожей, существуя теперь отдельно. «Вы покойники», — повторил железный голос. «Это за картиной», — выдохнула Джулия. «Это за картиной», — сказал голос. «Оставайтесь на своих местах, не двигайтесь без приказа». Началось. Вот и началось. Им ничего не оставалось, как только стоять и смотреть друг другу в глаза. Бежать, чтобы спастись, выскочить из дома, пока еще не слишком поздно. Им это и в голову бы не пришло. Они без раздумий подчинились железному голосу, идущему из стены. Раздался щелчок, словно откинули щеколду, и звук бьющегося стекла. Картина упала на пол, открывая находящийся за ней телеэкран. «Сейчас они видят нас», — сказала Джулия. «Сейчас мы видим вас», — подтвердил голос. «Встаньте на середину комнаты, спиной к спине, руки за голову. Не прикасайтесь друг к другу». Они не прикасались друг к другу, но ему казалось, что он ощущает дрожь тела Джулии. Или, может быть, он сам дрожит. Ему удалось унять стук зубов, но вот колени не подчинялись ему. Внизу раздался топот ботинок, в самом доме и снаружи. Двор наполнился людьми, что-то волокли по каменным плитам. Пение женщины резко оборвалось. Затем послышался долгий, катящийся звук, будто корыто швырнули на другой конец двора. А потом отовсюду понеслись сердитые крики, закончившиеся воплем боли. «Дом окружен», — произнес Уинстон. «Дом окружен», — повторил голос. Он слышал, как Джулия заскрипела зубами. «Думаю, нам нужно попрощаться», — сказала она. «Вам нужно попрощаться», — отозвался голос. И затем в разговор вмешался совершенно другой голос. Высокий, интеллигентный голос, который, как показалось Уинстону, он уже когда-то слышал. «Кстати, раз уж мы коснулись этой темы, вот свеча, иди в кровать, а это нож, тебе не сдобровать». Что-то хрустнуло на кровати за спиной Уинстона. Эта стремянка, которую просунули в раму окна, выбила стекло. Кто-то влез через окно. По лестнице затопали башмаки. Комната наполнилась крепкими мужчинами в черной форме, на ногах у них были подбитые железом ботинки, а в руках дубинки. Уинстон уже больше не дрожал. Он едва мог водить глазами. Сейчас лишь одно имело значение – не шевелиться, не шевелиться, чтобы не дать им повода бить тебя. Мужчина с тяжелой челюстью профессионального боксера и щелью вместо рта стоял перед ним и играл дубинкой, зажатой между большим и указательными пальцами. Уинстон встретился с ним взглядом. Ощущение наготы, когда твои руки заложены за голову, когда не защищено ни твое лицо, ни твое тело, было почти невыносимым. Человек высунул кончик белого языка, облизал то место, где следовало находиться губам, и прошел мимо. Снова раздался треск. Кто-то взял со стола стеклянное пресс-папье и разбил его вдребезги о камин. Кусочек коралла, крошечный розовый завиток, похожий на розочку на торте, покатился по коврику. «Какой же он маленький», — подумалось Уинстону. «Каким же он всегда был маленьким». Сзади кто-то сдавленно вскрикнул, потом удар, и он почувствовал, как его сильно пнули в лодыжку. Он с трудом удержался на ногах. Один из мужчин заехал кулаком в солнечное сплетение Джулии. Она согнулась пополам, как карманная линейка. Она, задыхаясь, корчилась на полу. Уинстон не решился повернуть голову даже на миллиметр. Но ее серое, искаженное болью лицо каким-то образом оказалось в поле его зрения. Даже пребывая в состоянии ужаса, он чувствовал ее боль в собственном теле. Смертельную боль, но все же не такую ужасную, как удушье. Он знал, какая она, эта боль. Страшная боль агония, заполняющая всего тебя. Но ты не страдаешь от нее, потому что единственное, что сейчас было нужно, это снова обрести способность дышать. Затем двое мужчин подняли ее, подхватив за колени и плечи, и вынесли из комнаты словно мешок. Уинстону удалось бросить взгляд на ее лицо, сверху вниз. Оно было желтым и искаженным от боли. Глаза закрыты, а румяна по-прежнему алели на щеках. Он видел ее в последний раз. Он стоял, не шелохнувшись, однако его не били. Голову начали заполнять какие-то, казалось, совершенно ненужные мысли. Он подумал, а взяли ли они мистера Чаррингтона? А что они сделали с женщиной во дворе? Он заметил, что ему отчаянно хочется писать, и это его слегка удивило. Он ходил в туалет 2 или 3 часа назад. Он обратил внимание, что часы на каминной полке показывали 9, то есть 21 час, а на улице было совсем светло. Разве может быть так светло в 21 час вечера в августе? Ему стало интересно, а не перепутали ли они с Джулией время? Проспали 12 часов и думали, что было 20:30. А на самом деле уже наступило 8:30 следующего утра. Но он не стал дальше развивать эту мысль. Она не показалась ему интересной. Послышались еще чьи-то более легкие шаги в коридоре. В комнату вошел мистер Чаррингтон. Люди в черной униформе вдруг как-то сразу потеряли самоуверенность. В облике мистера Чаррингтона тоже что-то изменилось. Его взгляд упал на то, что раньше было стеклянным пресс-папье. «Уберите стекло», – резко произнес он. И один человек бросился исполнять приказ. Выговор, характерный для простонародья, кокни, куда-то исчез. Уинстон внезапно понял, что именно его голос он только что слышал по телеэкрану. На мистере Чаррингтоне все еще был надет старый бархатный пиджак, но его волосы, раньше почти совершенно седые, теперь сделались черными. А еще он снял очки. Он бросил на Уинстона один короткий взгляд, словно удостоверяясь, что это именно он, а затем больше не обращал на него внимания. Внешне его еще можно было узнать, но сейчас перед Уинстоном стоял другой человек. Тело его выпрямилось, и сам он, казалось, сделался выше. Лицо его потерпело лишь мелкие изменения, но при этом стало совершенно иным. Черные брови утратили кустистость, морщины распрямились, и все черты казались другими. Даже нос будто сделался короче. Теперь это было бдительное, холодное лицо человека лет 35. Уинстона осенило, что он впервые в жизни с ясной определенностью видит сотрудника полиции мыслей.